кто плавает с пумами? Через некоторое время волнение улеглось. Кое-кто из родителей еще пытался спорить, но Джек Кристал молча предъявил им листок с результатами голосования. Сильнее всех негодовала миссис Ленокс. «Вот увидите, чем это закончится. Школа разорится. Вы приняли неправильное решение, и теперь пропадете. И по делам вам». На скулах матери Эллы выступили красные пятна. Должно быть, она не привыкла к тому, чтобы нарушали ее планы. «Вы обо мне еще услышите. Вы все. И особенно вы, Кристал». Она злобно уставилась на директора. Ее красивые и опасные молодые спутницы угрожающе поглядывали на толпу. Стало тихо. Очень тихо. Мне показалось, что взрослые тоже боятся. Лидия Ленокс повернулась и вместе с тигрицами-близнецами двинулась к выходу. Проходя мимо меня, она ненадолго задержалась и, холодно глядя на меня, прошипела. «До меня дошли сведения, что ты обругал, унизил и ранил не только Эллу, но и другого моего родственника. Неужели ты еще не понял, что зло, причиненное Питону, возвращается в двукратном и троекратном размере? Во-первых, я не нарочно, а во-вторых, вы и так уже достаточно навредили нам с дядей», — запальчиво возразил я. Не удостоив меня ответом, мать Эллы покинула Голубой риф. Надеюсь, она не скоро сюда вернется. «Гадкая бабенка!» — пробормотал дядя Джонни так, что услышал только я. Он прочистил горло. «Тьяго, нам пора». «Да, он прав». «Подожди минутку, хорошо?» — попросил я, снова сглотнув подступивший горлуком. «Надо попрощаться». Я пожал руки учителям, которые сейчас как раз все стояли поблизости. «Будь осторожен», — сказала мисс Уайт. «Вы тоже», — ответил я с тяжелым сердцем. «Мне правда очень жаль», — сказал Джек Кристал. «Если ваше финансовое положение улучшится, тебе всегда здесь рады, Тьяго». «Спасибо за помощь в Эверглейте. Вы все славно потрудились. Если бы не вы, Ноэми вряд ли бы выжила». Я обнял Джаспера, которому все еще не верилось, что я скоро уеду. Наша староста, рыба-бабочка Юна, сказала: «Ой, Тьяго, как жалко!» Мара печально мне улыбнулась, а Нокс проговорил: «Не опускай плавники, приятель, и не попадайся на крючок!» Крис Джейкобсон, сочувственно глядя на меня, произнес: «Хорошо, конечно, что теперь одним конкурентом меньше, но мне все равно жаль, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Мне тоже», — сказал я, и, убедившись, что друг-броненосец меня не слышит, тихо добавил: «Ты не мог бы присмотреть за Джаспером? Сам знаешь». Я покосился на Эллу, Тока и Барри. Они слонялись у входа и только и ждали повода надо мной посмеяться, если во время прощания со мной приключится какой-нибудь казус. «Хорошо», — пообещал Крис. Люси, обняв меня всеми восемью щупальцами, пожелала доброго плавания. Пока я пытался отлепить ее присоски от своей кожи, ко мне, развязной походкой, сунув руки в карманы шортов, направилась Финни. Лицо непроницаемое, глаза скрыты солнечными очками, синие волосы кое-как приглажены. «Эй, тигровая акула», — сказала она. «Ты меня не заложил. Это хорошо. Ты норм. Жаль, что уезжаешь». «Из-за чего не заложил?» — встряла Дафна, озерная чайка, вместе с Зельдой протискиваясь поближе, чтобы не упустить ни слова. «Пойдем со мной, я тебе все расскажу», — прошептала Финни, улыбнулась мне на прощание и увела болтливую девчонку подальше от меня на второй этаж. Очень вовремя. Ко мне как раз подошла Шари. Мое сердце учащенно забилось. Не сговариваясь, мы побрели к краю лагуны, чтобы нас никто не беспокоил. Дружки Эллы хотели было увязаться за нами, но Блю, Но и Крис преградили им путь, и они, недовольно ворча, отказались от своей затеи. «Тебе еще надо забрать вещи из хижины?» — спросила Шари. «Я с тобой». Некоторое время мы молча шли рядом, потом она сказала: «Мои родители никак не могли поверить, что один из моих лучших друзей — акула. Правда смешно?» «Да, забавно», — согласился я, выдавив улыбку. «Один из моих лучших друзей. Думаю, напади на нее сейчас тираннозавр Рекс, я бы без колебаний бросился между ними. В моей школе мне бы тоже никто не поверил, что моя лучшая подруга на самом деле дельфин». Шари лукаво улыбнулась, но потом в ее взгляде мелькнула тревога. «Смотри, не рассказывай об этом никому. Нельзя, чтобы кто-то узнал о существовании оборотней». «Я знаю», — поспешно заверил ее я и почувствовал угрызение совести. «Мой школьный друг Ландо видел мое частичное превращение, и у меня все не хватало духу поговорить с ним об этом. Надо срочно это исправить. Кстати, у меня есть кое-что для тебя. Я поспешно вытащил из дорожной сумки то, что нарисовал вчера ночью. Шарри в обличье дельфина плывет ко мне под водой и здоровается со мной. Я написал под рисунком свое имя и нарисовал крошечный силуэт акулы. «О, какая чудесная картина!» — сказала Шарри и, убрав с лица пшеничные пряди, взяла лист. «Подожди, я хочу ее запомнить!» Несколько секунд она внимательно разглядывала рисунок, а потом хотела вернуть его мне. «Нет-нет, теперь он принадлежит тебе», — сказал я. Лучшая подруга растерянно поглядела на меня, но потом улыбнулась. «Принадлежит? Ах, да, люди же могут владеть вещами! Я к этому еще не привыкла. Я рассказывала тебе, что в последнее время собираю красивые ракушки и выкладываю их кружком на дне лагуны». «Непременно покажи мне их как-нибудь», — сказал я и вытер мокрые глаза. Мы молча обнялись, потом я взял собранную сумку и направился по тропинке мимо пальмовой рощицы и арен для превращений к парковке, где меня ждал Джонни. Нет, лучше не оглядываться. Но громкий голос за спиной нарушил мои планы. Я как раз проходил мимо пресного озера и крайнего северного фонтана, когда меня кто-то окликнул. «Эй! Эй, Тьяго! Мне надо кое-что тебе сказать!» Это был Карак, на сей раз в облике светловолосого мальчика. Он, запыхавшись, подбежал ко мне. «Знаешь, что у меня есть связи в совете? Пока все голосовали, я созвонился с председателем. Он оборотень Лис, работает адвокатом в Солт-Лейк-Сити». «И что?» Я не мог понять, к чему он клонит. Карак широко улыбнулся, и в его золотисто-зеленых глазах отразилось солнце. «Мы сошлись на том, что тебе нужна стипендия Совета оборотней. После того, как состояние Эндрю Миллинга конфисковали, учредили несколько новых стипендий. Так вот, ее только что одобрили», — он шепнул мне. «Ваш учитель, мистер Гарсия, за тебя поручился. Он тоже член совета, и, по-моему, он славный. Его очень впечатлило, как ты проявил себя на нашем спецзадании в Эверглейдсе». Наверное, у меня отвисла челюсть. «Стипендия? Он это всерьез? И именно наш самый строгий учитель, считавший меня слишком опасным для этой школы, меня поддержал?» «Чего?» — только и сумел выговорить я. Карак объяснил мне все еще раз, помедленнее. Пальцы у меня разжались, и сумка с глухим стуком упала на землю. Внутри что-то звякнуло. Надеюсь, мне не понадобится опять новый телефон. «Неужели я правда могу остаться?» «Похоже на то. И все благодаря крупной кошке, которая боится воды, и учителю, который мне меньше всех нравится. Точнее, нравился». Я и не заметил, как к нам подошел Джонни. Должно быть, он слышал все, о чем мы говорили. «И на каких условиях?» — спросил дядя со смесью надежды и недоверия. «Тьяго нужно всего лишь более-менее прилично учиться», — сказал Карак и, слегка обеспокоенный, снова обратился ко мне. «Совет ожидает от тебя среднего балла хорошо и минимум удовлетворительно по отдельным предметам. Справишься?» «Даже если придется пахать как проклятому», — заверил его я. А потом у меня сорвало крышу. Смеясь и крича, мы обхватили друг друга за плечи и запрыгали по тропинке, едва не свалившись в фонтан. Остальным ученикам стало интересно, что происходит, и они с любопытством нас обступили. «Мне разрешили остаться!» — объявил я и увидел вокруг много улыбающихся лиц и... мрачное лицо Эллы. Ее дружки стояли за ней, бросая на нее полные обожания взгляды. «Это так землисто!» — обрадовался Джаспер. «Видишь, чудеса все-таки случаются, а ты мне не верил!» Тут он вдруг посерьезнел. Сейчас он был в человеческом обличье. Невзрачный паренек с узкими плечами, но, выступив вперед, как-то вдруг вырос. Может, благодаря своему решительному виду? Что он задумал? «Так поступать нехорошо», — твердо произнес он, глядя на опешившую Эллу. «Я считаю, ты должна вернуть то, что принадлежит ему. Ему и его виду», — он указал на ожерелье из акульих зубов у Эллы на шее. «Я тоже так считаю», — сказала Шарри. Блю и Ной кивнули. Элла постучала себе по лбу. «Совсем тронулись? Мне его мама купила, оно мое». «Вполне возможно», — сказала Оливия, рыба-хирург, театрально разведя руками. «Но представь, если бы кто-то из нас стал носить бусы из человеческих зубов. Думаю, людям это бы не понравилось». «Вот именно, это просто отвратительно», — поддержала ее Юна. «Я это как староста говорю». «Отдай его, Тьяго», — повторил Джаспер, твердо глядя Элли в глаза. Барри и Тока угрожающе подались вперед. Но другие ученики не дали себя запугать. Никто не отступил. Дружки Эллы на глазах теряли уверенность. А потом случилось невероятное. Огрызаясь и ворча, Элла все-таки сняла ожерелье и протянула его мне. Острые угловатые зубы ткнулись мне в ладонь. Я уже придумал, куда деть ожерелье, но пока убрал его в сумку. Кстати, в ней разбился не телефон, а всего лишь стаканчик для чистки зубов. «Но сумочку из кожи броненосца я оставлю себе!» — прошипела Элла и расстегнула ее, чтобы что-то достать. Может, хотела припудрить носик. Но, запустив руку внутрь, Элла тут же с визгом ее отдернула. На ее пальце трепыхались два краба. «Кто это сделал?» — прорычал Тока. «Упс, кажется, это была моя идея», — призналась Шари. Я усмехнулся. Крабы, оказавшись на воле, разжали клешни, шлепнулись на землю и поспешно убрались в освояси. Но, видимо, в сумочке еще оставались их сородичи. Один из швов вспорола крабья клешня. «Эй, что за дела?» — возмутилась Элла и уронила сумку. Крабы на ее глазах растерзали ее в клочья. Джаспер довольно кивнул. Я обвел взглядом парковку. Как странно и как хорошо. Весь класс стоял за нами с Джаспером. А с другой стороны — Элла, Токо и Барри. Совсем одни. Аутсайдерами на этот раз была эта троица. «Ты не возражаешь, если я останусь здесь?» — спросил я дядю Джонни. Тот улыбнулся. «Только если в следующий выходной ты навестишь меня в Майами». «Хорошо», — кивнул я. «Он заменил мне семью, и когда-нибудь я скажу ему, как он мне дорог, и что он и в одиночку неплохо справился с моим воспитанием». Только сейчас для этого был неподходящий момент, потому что нас слышала куча людей. Мы крепко обнялись на прощание, потом я повернулся и понес свою сумку обратно в хижину номер 3. Распаковав вещи, я одолжил у Джошуа, нашего завхоза, молоток и прибил ожерелье из акульих зубов над входом в хижину. «Ну как?» — спросил я. «Сразу видно, что здесь живет морской оборотень», — сказал Крис, валяющийся на пляже поблизости. «Как будто ты слишком часто грыз гранит», — сказал Ральф, рифовая акула. «Вижу, ты решил надолго занять эту территорию», — заметила Шари в дельфиньем обличье, плавающая в лагуне. «Очень кусача», — произнес Джаспер и просиял. «Но очень круто!» Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.